Ой, внучек мой дорогой, ой, как же ты похудел! Баба Маша, не скрывая слез, крепко прижимала Егора к себе. Ей казалось, что они не виделись целую вечность. Егор гладил старушку по голове, целовал и плакал вместе с ней. Ты молодец, ты все правильно понял. Я старалась дать тебе знак. Егору вдруг почудилось, что бабушка произнесла это с усталостью в голосе. Он понял, что старушка потеряла большую часть энергии и виновато посмотрел на нее. «Я могу отдать тебе свою часть», — сказал он. «Ой, сыночек, да не о том ты думать ты должен. За меня не беспокойся, я справлюсь. Ты лучше думай о предстоящем поединке. Вот что до вечного пламени, о котором было написано в бумажке, так я тебе скажу». «Вечный огонь!» — вдруг вспомнил Егор. «Ну, конечно, вечный огонь для тех, кто помнит. Если переводить на наш мирской язык, это что-то вроде памятника погибшим за Отечество». «Я всегда говорила, что хоть у меня не родной внук, но ближе родного». Баба Маша улыбнулась. В поселке, где жил Егор, был единственный вечный огонь. Правда, сам Егор туда не ходил, но многие там бывали, поэтому спросить дорогу к вечному огню не составляло труда. Только вот беда. Неизвестный не указал время встречи. Придя к месту вечного огня, он стал ждать. Прошло добрых полчаса, а он все стоял и ждал. «Трясь!» — раздался знакомый щелчок. «Ну что ж, ты отгадал и эту загадку!» Послышался тот самый зловещий голос. Егор не сомневался, что это был он, тот, кто похитил Аю. «Выходи! Я пришел к тебе!» «Сначала я должен убедиться, что ты один. Вы слабый народ. Каждый раз к вам приходят на помощь ФСБшники или спецназ. Я устал от этой банальщины. Гора трупов мне ни к чему на этот раз». «Я никогда не прошу помощи у других. Я сам помогаю». В голосе незнакомца уже звучал восторженный тон уважения к сопернику. «Как это смело с твоей стороны. Теперь я вижу в тебе соперника». Послышались чьи-то шаги, все громче и громче. Егор уже был готов ко всему. Шаги медленно приближались. Егор стал различать силуэт человека, приближавшегося к нему. Наконец, показалось и его лицо. «Ну что, узнаешь?» Егор смотрел прямо в глаза своему противнику. Он уже знал, кто перед ним встает. «Да, это я, твой давний враг. Нехорошо ты поступил, мальчик. Ох, нехорошо. Мамочкина, я обедничал. Участкового какого-то хрена впутал в историю. Ты, видно, еще не знал, что меня голыми руками взять было невозможно. Я ведь родился сиротой. Сбежал из детдома в 9-летнем возрасте. Со мной были такие же обиженные мальчики, которых я объединил в маленькую банду. Мы пугали своих сверстников и ненавидели их. за то, что они живут с родными, а мы покинуты с самого детства. Оттого-то мои сотоварищи и назвали меня почему-то Франкенштейн. Мы обижали этих ничтожных детишек, среди которых оказался и ты. Человек злобно засмеялся и продолжил. Я научился многому. Книги по магии и колдовству я покупал почти каждый месяц. Жадно вглядывался в заголовки и стремился понять суть всего написанного в этих книгах. Так я мог наблюдать за происходящим в мире. Переехав в ваш поселок, где мне наконец удалось осуществить свою миссию, я начал наблюдать за твоими действиями. Ты захотел попасть в прошлое? Да. Я знал, что у этой девки папашка чуть ли не Нобелевский лауреат. До сих пор понять не могу, как она умудрилась от меня смыться. Я надеялся, что шок доведет ее до амнезии. Но нет. Когда ты начал расправляться со мной в прошлом, она вспомнила мое лицо. А когда ты вернулся в 1997-й... Да, Ментяра не смог даже думать о том, что простой сотрудник лаборатории, новичок, и вдруг окажется мстителем, жестоко расправившимся с главными врагами. Тогда я понял, пора. Егор не отводил взгляда от давнего врага. Он весь был наполнен злобой и желанием отомстить за страдания, которые он причинил. «Чего ты хочешь?» В его голосе не было ни страха, ни всхлипа. Он держался уверенно, словно внутри него кто-то придавал ему силы. «Хочу испытать тебя!» Устроим матч-реванш. Посмотрим, каким ты стал. Ты смог справиться со мной в прошлом, а теперь попробуй победить меня в настоящем. Егор, встав в позу шаолиньского монаха, твердо и уверенно произнес, словно лязгнули стальные сабли. Я принимаю твой вызов. Злодей одобрительно посмотрел на Егора. Затем, отойдя на 10 метров, крикнул. Эй! Ты, кажется, о чем-то забыл. Вернее, о ком-то. Лицо Егора вдруг стало бледным. Он сжал кулаки, готовясь ударить первым. Злодей снова подошел к Егору, держа в руках веревку. Надеюсь, ты меня понял? Ая, как цирковая мартышка, была привязана на веревке. Лицо ее было испуганным, глаза заплаканные. Предлагаю начать, сказал злодей, привязав конец веревки, что держал в руке, к рукам бедной девушки. Крепко-накрепко. Егор, сверкая бешеными глазами, как вихрь, налетел на своего врага. Их руки скрестились. Егору показалось, будто он услышал лязг мечей. Наваждение, мистика. Егору почудилось, будто он в Древней Руси. Он богатырь, сильный не только физически, но и духовно. А перед ним злой татарин. А в плену у него красна девица полонянная. Ни Егор, ни его враг не хотели уступать друг другу. Кровь кипела в их жилах. Руки твердели. Сердце, словно мотор автомобиля, колотилось, как бы издавая звук, когда шофер нажимает педаль газа. Целых полчаса шла ожесточенная борьба. Наконец, Егор почувствовал, что руки противника цепились в горло. Злодей повалил его на землю, крепко, но не сильно держа свои пальцы на горле. «Ну что ж, ты смог выдержать. А теперь готовься к последнему мгновению жизни. Егору не было страшно. Он уже готовился встретиться лицом к лицу со старушкой в черном балахоне и сказать ей приветственное слово. Он мысленно простился с бабушкой Машей, с Аей, со всеми, кто был дорог ему. С неба раздался оглушительный грохот. Егору показалось, что это грохочет небо, приветствуя его. Но где же старушка? Почему она не взмахнула косой? Ощущение стальных пальцев на его горле вдруг резко пропало. Вот он, миг смерти. Но почему ее нет? Потому что еще не время. Голос, раздавшийся с неба, привлек внимание всех троих. Даже Ая, хоть и была в состоянии шока, пришла в себя мгновенно. Ты еще нужен здесь. Голос был и бархатным, и властным одновременно. Егор не мог понять, что происходит. Он все еще думал, что уже находится на небесах. «Встань! Посмотри вверх!» Так же властно, но негромко приказал тот же голос. Егор с трудом встал и поднял глаза к небу. То, что он увидел, нисколько его не удивило, но поразило. Господи, я грешен. А чего ты хочешь оставить меня здесь? В небе показался светлый силуэт. То был сам Христос. Его ангельские печальные глаза смотрели на Егора пристально и внимательно. «Сие хочу не я, но отец мой». Голос был все так же властным и мягким, каким может обладать только сам Иисус Христос. «Ты сволочь! Повернись ко мне и дерись как мужчина! Ну! Ну давай, давай, падла!» Голос злодея просто разрывался от ярости. «Не бойся его», произнес голос с неба. Егор обернулся. Злодей стоял в полной неподвижности. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Оттого он еще больше злился. «Ну хватит», произнес все тот же голос. «Это хватит было произнесено как выстрел. Злодей вдруг перестал орать. Егор увидел, как беззвучно открывал он рот и не мог проронить ни слова. «Иди, у тебя есть 15 минут». Егор сразу смекнул, в чем дело, и протянул руку к бедной, дрожащей от страха девушке. «Ая, солнышко, успокойся, все хорошо». Он разорвал веревки одним движением, откуда только сила взялась. Прижал Аю к себе и долго-долго гладил и целовал ее. «У тебя осталось 5 минут». Голос с неба оторвал Егора от Аи. «Где мой мобильник?» Егор вспомнил, что решил оставить телефон дома. «Телефон-автомат!» Егор быстро побежал вперед, к тому месту, где стояла телефонная будка. Хорошо еще, что 10-рублевые монетки лежали у него в кармане брюк. Видимо, лежали еще с прошлой недели. Получив жетончик, Егор набрал 02.